и дозировать физическую нагрузку. Наблюдения показывают, что у некоторых людей, имеющих остаточное зрение, и слабовидящих в результате систематических занятий физкультурой и спортом процент зрения повышается. Опыт физического воспитания Чебоксарской школы восстановления трудоспособности слепых показывает, что результаты этой работы всегда бывают положительными. Абсолютно у всех увеличивается физическая сила кисти, становая сила, сила мышц нижних конечностей, жизненная емкость легких. Заметно улучшается координация движений, появляется раскрепощенность в движениях, улучшается осанка, походка, индивидуальная и общая работа пальцев и кистей рук и так далее. Занятия физической культурой дают заметные результаты. Например, при поступлении в ШВТС мужчины в возрасте 20-30 лет поднимают 5-килограммовые гантели в среднем 30 раз, а при окончании 54 раза. Женщины 1,5-килограммовые гантели поднимают, соответственно, 46 раз и по окончании школы 70 раз. Прыжки в длину с места для этой же возрастной категории у мужчин составляют 147 сантиметров и 189 сантиметров. У женщин 105 сантиметров, 127 сантиметров. Уровень равновесия у мужчин 7,7 секунды, 21,8 секунды, у женщин 6,7 секунды, 35 секунд. Широко применяются для физических упражнений спортивный инвентарь и спортивные снаряды, мячи теннисные и набивные, медицинболы, гимнастические палки и скакалки, обручи, эспандеры, гантели разных весов, гимнастические стенки, конь, козел, перекладина, брусья параллельные и разновысокие, бревно, штанга, легкоатлетический инвентарь, лыжи и так далее. Очень важно, чтобы каждый незрячий, окончивший курс обучения в ШВТС, вернулся домой твердо убежденным в большой пользе физкультуры, продолжал самостоятельно регулярно заниматься утренней гимнастикой, соблюдал физкультурные паузы на производстве, участвовал, если позволяет возраст и здоровье, в спортивных секциях или включился в группу здоровья. Режим здоровья. Малоподвижный образ жизни слепого противоречит самой природе человека. На протяжении многих веков человеческий организм развивался и совершенствовался применительно к значительным физическим нагрузкам, а иногда и большим внезапным перегрузкам, вызываемым различными обстоятельствами. При перегрузках нарушается обычный ритм работы организма, однако деятельность различных органов и систем человека характеризуется очень важным свойством – способностью возвращаться к нормальному состоянию, если они были выведены из этого состояния. Это происходит за счет резервов. Резервы есть в мышцах, в нервной и эндокринной системах. Они есть в каждом органе и каждой клетке. Но резервы проявляются только в том случае, когда в них есть определенная нужда, когда резко увеличивается нагрузка. Если такой нагрузки нет или она мала, резервы не используются, энергия на их содержание пропадает зря. Следовательно, эти структуры хиреют, атрофируются, возникает детренированность организма, она выражается в снижении резервов всех органов. Это не только резкое ослабление и атрофия мышц, но и уменьшение объема сердца, сопровождающееся сокращением просвета в коронарных артериях. Это и падение предела дыхания, и снижение функций всех органов и систем. В итоге не обеспечивается нормальная жизнедеятельность человека. Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие, писал древнегреческий философ Аристотель. Исследования показали, что по уровню физической подготовленности и функциональной деятельности основных систем организма –